Краткий очерк жизни и деятельности старца священно-архимандрита схимонаха Варсануфия. До отъезда в Галутвин. Старец схиархимандрит Варсануфий, в миру Павел Иванович Плеханков, из потомственных дворян, родился 5 июля 1845 года. По окончании образования в Полоцком кадетском корпусе он вступил на военную службу и дослужился уже до чина полковника Оренбургского казачьего войска в должности начальника мобилизационного отделения и старшего адъютанта Казанского военного округа. Но духовное направление, привитое ему благочестивыми родителями еще в детстве, получило перевес над всеми другими интересами, и он решил посвятить себя Богу. Слух о преснопамятном отце Амвросии привлек его в Оптину. Великий старец, одобрив его намерение, благословил его вступить в обитель, и он принят был в число братства предтеченского скита той же пустыни в декабре 1891 года. 3 года каждый вечер ходил он для долгих бесед к преснопамятному старцу отцу Анатолию, а затем к отцу Иосифу. Первые 12 лет он занимался в уединенной келье под руководством старцев изучением церковно-аскетической литературы. Затем в 1903 году, будучи уже в сане иеромонаха, назначен был помощником старца и духовником Амвросиевской женской пустыни и богомольцев. В войну с Японией он был командирован на Дальний Восток для служения в лазаретах и госпиталях Красного Креста, за что награжден был наперстным крестом. По возвращении вновь определен был духовником. В 1906 году Высокопреосвященный Антоний, митрополит Санкт-Петербургский, вызывал его для высшего назначения, но батюшка по смирению и любви к уединенной жизни уклонился от предложения Высокопреосвященного Владыки и остался в Оптиной, где в 1907 году назначен скитоначальником с возведением в сан игумена с награждением палицею. На этом посту ему открылось особенно широкое поприще для деятельности. На него возложено было духовное окормление как братства, так и всех посетителей, для чего он ежедневно принимал на устные беседы всякого рода лиц, с коими затем у него была ежедневная переписка, доходившая не менее чем до 4000 писем ежегодно. С кончиной преснопамятного отца протоиерея Иоанна Кронштадтского и старца отца Варнавы Гефсиманского прилив богомольцев в Оптину заметно увеличился. Среди них было много лиц из высших классов, а также учащейся молодежи обоего пола высших учебных заведений. Волнуемые различными чувствами, сбиваемые сомнениями, они прибегали к помощи и руководству старца Варсануфия, и у него при содействии благодати Божией находили соответствующее врачевание. Еще задолго до его поступления в обитель Господь как бы приуготовлял его к подвигу старчества, о чем ясно свидетельствует резолюция Преосвященного Вениамина, епископа Калужского и Боровского, в коей Преосвященный приводит воспоминания о старце как о человеке, известном ему своею аскетическую настроенностью еще в бытность на военной службе. За все время пребывания своего в Оптиной старец никогда не отлучался из обители и выезжал из нее только по послушанию. Последний выезд его по послушанию был в 910 году на станцию Остапова для обращения и напутствия графа Льва Николаевича Толстого, что, впрочем, как всем известно, не было допущено окружающими графа, к общему сожалению всех православных и, прежде всего, отца Варсануфия.